Жили на крестьянском дворе свинья, осел, корова, кошка и собака. Жили, не то жили, да вдруг захотели уйти. Вот сговорились друг с другом и убежали в лес. Лето хорошо прожили, осенью кое-как перебились, а настала зима, плохо пришлось друзьям. Идут они по лесу, холодно, голодно. Вдруг за деревьями замерцал огонек. Обрадовались друзья, подошли к маленькой избушке. Кошка вспрыгнула на спину корове и заглянула в оконце. Ну, что там? Мяу! Стол накрыт. А кто за столом? Заяц с зайчихой пируют. И только. А в углу зайчий дед качает люльку с новорожденными зайчатами. Выходит, мы с вами прямо на пир угодили. Заяц с зайчихой празднует прибавление в семействе. Верно, и нас угостят. Постучи-ка, осел, постучи-ка в дверь. Кто там? Что случилось? Откройте. Входите, дверь открыта. Добрый вечер, дружище заяц. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. По всему лесу прошел слух, что сегодня появились на свет три прихорошеньких зайчонка. Появились. Ну вот, мы и пришли поздравить тебя и твою жену с таким счастливым событием. Спасибо, спасибо. Милости просим, дорогие гости. Друзьям только того и надо. Кошка юркнула вперед, за ней собака, за собакой ввалилась свинья, за свиньей затопал осел, а за ослом протиснулась корова. Тепло, светло в зайчьем домике. Ешьте пироги с морковкой, зайчиха готовила. Ах, его вкусно! Не угодно ли пирог с капустой? Ну, очень даже угодно. Ничего, не ел вкуснее. Мне нравится заячья жизнь. Мяу, как приятно посидеть в таком прекрасном доме. Мяу, кто бы это мог быть? Верно, еще кто-нибудь пожаловал нас поздравить. Ах, как это приятно! Ну, кто бы мог быть? Ну, может, белка-соседка или старая барсучиха? Мяу! Это не белка! И не барсучиха! Это серый зубастый волк! Ой, мяу! Тихо! Волк, вы к нам? Привет! Привет, мой зайчихе и зайцу, привет. Я пришел поздравить вас. Такое событие, такое событие. Благодарю. Вот видите, волк пришел лишь поздравить. Да. Успокойтесь, милые гости. А вы, любезный волк, угощайтесь, пожалуйста. Спасибо. Вот пироги. Вам чайку не угодно ли? Да разве это еда для волка? Вы что-то сказали? Нет, я только восхищаюсь вашими малышами. О, какие милые! Так бы и съел всех сразу. Ой, вкусные, наверное. Что это вы там все время что-то шепчете? Да вот, вспоминаю своих малышей. Были у меня когда-то детки серые волчата. Ой, какие я им сказки рассказывал. А где же они теперь? Теперь и выросли, разбежались по лесу, оставили меня старого одного. Позволь хоть твоих деток покачать. Ну ладно, покачай, серый. Только ты потише пой, не пугай деток, ладно? Ну, я пока немножко подремлю подле печки. Ну да. Вы, зайчата милые, вы, зайчата вкусные, ушки сладкие, у вас лапки жирные, у вас их проглочу я их сейчас. Что это ты поешь, волк? Я плохо слышу, стар стал. Но, сдается мне, будто ты пугаешь зайчат. Что ты, заяц? Разве я злодей какой-нибудь? Слушай, что пою. Вы, зайчата милые, вы, зайчата малые, ушки гладкие у вас и лапки мягкие у вас. Расцелую их сейчас. Вот теперь я расслышал. Хорошо поешь. Сказал так заяц и опять закрыл глаза. Гости едят, веселятся, хозяева не нарадуются. Вот какой у них праздник. Только вдруг послышался шум позади. Ой, помогите! Помогите! Что случилось? Кого спасать? Ой, мяу, в такой праздник беда! Ой, что там? Волк схватил зайчонка! Ой. Ах, какой негодный, мяу! Я схвачу его за хвост! Помоги, собака, мяу! Не отпущу! Вот, давай, зайчонка, а то забодаю! А то тебе сейчас копытом! Отдал волк зайчонка, а сам кубарем выкатился в окошко. 3 часа потом отлеживался. С тех пор волка никто в гости не зовет. Волк и в овечьей шкуре все волк.